«Пей до дна». В традиционном грузинском застолье вино пьют не из бокала и не из стакана, а из рога. Поэтому гостю приходится пить не столько, сколько он сам предпочел бы выпить, а столько, сколько нальют. Рог нельзя положить на стол, не опустошив его до дна, а вылить вино – обидеть хозяина. Тот же принцип иногда работает и в бизнесе. Товар делают таким, чтобы покупатель вынужден был употребить его быстро и до дна. Человек не может оставить половину на следующий раз, а значит, когда этот следующий раз наступит, придется сделать новую покупку. Классический пример – изобретенная в СССР крышечка-бескозырка для водочных бутылок. Распечатанную бутылку уже нельзя было закупорить, и приходилось быстро выпивать ее, пока водка не выдохлась. Тот же принцип годен и для многих других пищевых товаров, от консервов до молока, которые продаются в одноразовой упаковке и могут долго храниться запечатанными, но быстро портятся после того, как их открыли. Можно ли использовать нечто подобное в вашем бизнесе?